уже решился вопрос с похищением, уточнил оборотень, весьма ловко завязывая платок на шею. Лучше не начинай этот разговор. Я, конечно, понимаю, что это все политика, но подобное прощать нельзя. Если бы не прямой приказ, я бы сам отправился в графство со своими людьми. У тебя есть достаточное войско для полноценной войны? Нет, в этом и проблема, выдохнул принц. Рад, что ты это понимаешь. К тому же, этот граф бы не планировал нечто подобное, не будь у него союзников. Наскоком эту проблему не решить, согласен, кивнул Эрнест. Но нельзя же сидеть, сложа руки, и спокойно давать ему возможность для нового удара. Думаешь, император так просто это оставил? Как ты и говоришь, это политика. Мы уже сорвали крупный план, начало положено. Вопрос в другом. Кто знал, что вы с сестрой будете одни, без охраны? Об этом стоит подумать, как следует, и не делай поспешные выводы. Ты прав, теперь я это вижу. Отец мне говорил то же самое, но эмоции на тот момент мешали мне. Понимаю тебя. Главное, что мы избежали худшего развития событий. Твоя сестра цела и невредима, и мы можем позволить себе не действовать сгоряча. Да, спасибо тебе, выдохнул принц. Я уже начинаю повторяться, но ты меня опять удивляешь. Кто же ты такой, Маркус? Самое главное, что я твой друг, с улыбкой ответил оборотень, положив руку на плечо Эрнеста. Скажи мне, это ведь ты подговорил Фалька вовремя появиться, и все-то ты знаешь, улыбнулся принц. Да, я его подослал, чтобы не вышло чего плохого, а потом и сам появился в нужный момент, как и ты, когда пришел на выручку своим друзьям, и все-то ты знаешь, засмеялся оборотень. Фальк твой человек? Да. И много у тебя таких? Да, положение обязывает. Это хорошо, мне бы, в свое время, пригодились верные люди. Тяжело пришлось, это в прошлом, мне повезло из него выбраться. Я не буду спрашивать про тебя и остальных у отца, уверенно произнес Эрнест. Будет лучше узнать все лично от вас. Спасибо. И тебе, друг. Ну что, пойдем и найдем твоих друзей. Тебя уже, наверное, заждались. Вот вы где, наконец-то, снисходительно проговорила Ребекка, сидя на диване. Маркус, ты в порядке? Заволновалась Нарья, подбегая к своему молодому человеку, чуть ли не прыгая к нему в объятия. Хорошо, что они все находились в отделении от всеобщего движения. Они расположились практически в уединенном месте с диванами, креслами и отдельным столиком с закусками. Но все равно, наличие принца и принцессы не могло не привлекать, хотя бы минимального внимания. «Все нормально, я цел. Разве Эрик тебе не передал?» — улыбнулся он. «Ага, от него дождешься», — фыркнула она и пошла под руку с парнем к дивану с принцессой. Пришлось клещами допытываться. Эрик сидел на отдельном диване с Орфеей и Агнешкой, скрестив руки на груди. Увы, но принцу места там не нашлось, и он присел в свободное кресло. «Хорошо, что ты всех собрала, сестра. Не ожидал я встретить новых друзей так скоро, но я очень рад», — улыбнулся Эрнест. «Это судьба, не иначе. И я хочу пригласить вас всех на одно мероприятие. Не уверен, насколько оно будет интересно дамам, но все-таки, братец, только не говори, что ты об этом», — устало выдохнула Ребекка. «Сестра, позволь решать нашим друзьям. Так вот, через пару дней состоится турнир, весьма интересный. Если там не нужно будет танцевать, я за», — быстро ответила Орфея. «Я тоже», — не отставала Агнешка. «Не нужно, к сожалению», — наигранно расстроился принц. «Уверяю, понравится всем. Будет на что посмотреть и, возможно, выучить что-то новое. Состязаться будут не только воины, но и маги». На этих словах уже оживились Эрик и Нарья. «Ладно, я пойду, чтобы моим подругам не было скучно», — проговорила Ребекка. Эрнест задел нотки всех, даже сестры. А в Маркусе он был уверен, тот точно не оставит Нарью одну. «Что же, о подробностях я вам скажу завтра. А теперь, давайте выпьем за нашу встречу». Этому предложению уже никто не возражал. И неожиданно, не самый желанный, для некоторых, вечер стал намного приятнее. Глава 7. Остаток бала прошел налегке. Больше никаких приключений не было. Имперские особы со всеми поговорили и спокойно отдыхали и проводили время со своими спасителями. Они в свою очередь смогли проникнуться атмосферой бала. Даже когда Эрнест в очередной раз пригласил Агнешку на танец, та, в свою очередь, не стала долго сопротивляться. Даже Эрик удосужился позвать Орфею к центру зала. Было забавно наблюдать, как они оба подошли друг к другу для одного и того же, а влюбленная парочка Нарья и Маркуса и до этого не особо стеснялась ходить танцевать. Тавница очень ждала этот день, а оборотень с большим удовольствием давал ей возможность повеселиться и получить то, чего у нее никогда не было. Сам бал закончился поздно, далеко за полночь. Он и начался-то не так уж и рано, а потому, следующий день прошел без физических тренировок, все отсыпались. А после завтрака каждый занялся своими делами, кто в библиотеке, кто в кузнице или роще друида, а кто-то остался у себя в комнате проводить уединенные тренировки. Лишь к вечеру принц позвал друзей на совместный ужин, чтобы обсудить завтрашний день. «Я вот что думал», — начал Эрик, разрезая ножом очередной кусок мяса, скрипя по тарелке. «А это не тот ли турнир, про который говорил ящер, ну, наемник, забыл, как его зовут?» «Хэнк», — уточнила Агнешка. «Точно, Хэнк», — кивнул кузнец, жуя мясо. «Да, похоже на то», — согласился Эрнест. «Клично турнир начался еще год назад, чтобы все желающие смогли подготовиться и успеть прибыть в столицу. И что, прям каждый может принять участие?» — спросила Орфея. «Абсолютно», — быстро ответил принц. «Если пройдет минимальные требования и будет готов пойти на риски, все-таки травмы неизбежны, а порой и смерть, но и выгода тоже большая. Помимо денежного вознаграждения для победителей, турнир – прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки и прославить свое имя. Любому может понадобиться опытный боец или маг в качестве охраны, телохранителя или боевой единицы. Свой личный маг или искусный воин с внутренней энергией – это статус. При условии достаточного количества денег», – добавил Маркус. «Как я понимаю, хороший маг или воин – это достаточная редкость. Такие люди на расхват». «Верно, друг мой», — улыбнулся Эрнест. «Но без известного имени или нужных связей толку от этого мало. Тебя даже слушать не станут. В редких исключениях умный человек захочет проверить, но таких мало. И люди готовы просто так идти на смерть», — удивилась Нарья. «Суровая реальность. Люди хотят все и сразу», — пояснила блондинка. «Ты бы не рискнула в одночасье изменить все и жить лучше в большом доме и не беспокоиться о еде и тепле каждый день? По сути, мы в тех же условиях находились, пока шли к столице. И похоже, так и будет дальше». «О чем это ты, Орфея?» — отозвалась Ребекка. «Мы ведь зачислены в имперскую гвардию, на этой службе всякое бывает», — быстро пояснил Маркус, чтобы не вызывать лишних и ненужных вопросов. Девушка либо не догадалась, либо не подала вида, а вот Эрнест понимающе блеснул зелеными глазами. «Не преувеличивай, Маркус», — улыбнулась принцесса. «Имперская гвардия сидит во дворце и охраняет императора и его семью, а также сопровождает их на выезде. Это лишь формальность, никому и в голову не взбредет нападать на императорских особ. Сестра, тебе напомнить о случившемся совсем недавно?» — спокойно проговорил принц. «И что, это ты отослал наших телохранителей? По твоей же прихоти, ты невыносим. Все же обошлось. Друзья, давайте не будем ворошить прошлое», предложил оборотень, прекращая дальнейшую перепалку. «Может, это и не требовалось, все-таки брат и сестра не повышали тон, но фон Вульф видел, как всем остальным неловко от подобного». «Да, ты прав, Маркус», — согласился принц. «Лучше вернемся к предыдущей теме». «Опять ты за свое», — наигранно фыркнула Ребекка. «Неужели больше поговорить ни о чем, Маркус? Почему же ты молчал, что принадлежишь благородной крови?» «Ребекка», — нахмурился принц, — «а что такого? Это ведь не какой-то там секрет», — не отступала принцесса. «Если честно, мне тоже любопытно», — тихо добавила Нарья. «В этом нет ничего особенного», — выдохнул оборотень. «Я из баронской семьи, нахожусь в изгнании, так сказать. Мне повезло, что мои навыки были замечены и меня пригласили в имперскую гвардию». «Эх», — выдохнула принцесса, — «а я думала, что тут кроется какая-то история. Придворная Магусса и первый сын барона влюбились, но так как этот союз неприемлем, то вы с Нарьей сбежали. Так романтично». «Я же говорю, ничего особенного», — прокашлял Маркус. «Сестра, ты слишком много читаешь богемной литературы». А вот из-за слов принцессы на лице травницы выступил румянец. «А мне нравится, куда интереснее томов истории и жизнеописаний родов», — фыркнула та. «Скука смертная». Разговор опять вошел в неловкое русло, смущая некоторых присутствующих. Но тем он и был хорош. Самой Ребекке такого не хватало. Хоть Эрнест и стращал ее иногда, но он радовался, что она смогла так сблизиться с кем-то, причем искренне. В целом, на этом какие-то сильные смущения и закончились. Женская половина, вскоре, перешла на свои темы, а мужская на свои. Хотя Орфее были больше интересны разговоры, которые вели Маркус и остальные. Женские штучки ее никогда особо не интересовали, не в том обществе она росла и не с теми проблемами. Следующий день тоже прошел без тренировок. Сразу после завтрака их ждала просторная карета и принц с принцессой. Маркус посоветовал всем одеться не как обычно. Хорошо, что им успели подготовить гардероб по вкусу на все случаи жизни. Император основательно подготовился, чтобы позаботиться о своих гостях. Нарья и Агнешка вышли в простых платьях темно-желтых и темно-зеленых цветах соответственно, не таких пышных, как бальные, но и не слишком простых, как у них были во время путешествия. Маркус, Эрик и Орфея приоделись в обычный мужской костюм, без приталенных элементов. Более-менее свободные брюки, рубашка, жилет или подобие куртки на выбор. Увы, но предпочтения некоторых решили не соблюсти, посчитав безвкусными. Как раз на это и жаловались блондинка и кузнец, привыкая к очередной новой одежде. «Чтобы я еще раз послушалась Маркуса», — прыснула воровка. «Сегодня же пойду на рынок и куплю что-нибудь нормальное». «Я с тобой», — согласился здоровяк и в очередной раз дернул ногой, поправляя гачу и чуть не упал с лестницы при этом. «Куда собрался?» — произнесла Орфея, хватая парня за воротник. «Я тебя никуда не отпускала». Хоть она и улыбалась, но ей пришлось постараться, чтобы и самой не упасть вместе с кузнецом. Не без приключений, но они добрались до кареты, где их уже ждали все остальные. Стоило им сесть, как карета тронулась, а за ними конные всадники. «Ну, наконец-то», — выдохнула Нарья. «Мы уже заждались. Слишком узкие брюки, даже бальные были удобнее», — пожаловался Эрик. «Уж лучше так, чем ветер под платьем», — отозвалась Орфея. «Хотя мне нигде не жмет. Эрик, в следующий раз прислушивайся к вопросам портного. Он старается ради твоего удобства», — улыбнулся Маркус. Эту шутку понял только Эрнест, поддержав улыбку бывшего аристократа. На самом деле оно и не удивительно. Ведь только при пошиве мужских брюк портной задает один деликатный вопрос, в связи с особенностью мужской анатомии. В приличном обществе такое не обсуждается, поэтому немой вопрос кузнеца остался без ответа. «У нас есть немного времени перед началом», — начал принц. «Куда хотите проехаться? Можем прогуляться по площади верхнего города, у нас очень живописно. На рынок», практически хором проговорили Эрик и Орфея. «И чем проще, тем лучше». «Рынок, чего вы там забыли?» — удивилась Агнешка. «Любопытно», — ответила блондинка. «Погулять тут мы всегда успеем, а вот проехаться на карете до простого рынка не каждый день. Идти слишком далеко», — добавил здоровяк. «В принципе, можно», — продолжил принц. «Нам хватит времени, чтобы доехать до среднего города и успеть на арену». После Эрнест обернулся и открыл выдвижное окошечко с решеткой. «Алекс, меняем маршрут, на рынок, в среднем городе, передай остальным». «Будет исполнено, ваше императорское величество», — отчеканил возничий. Судя по всему, он тоже был одним из охраны. Маркус приметил всадников и кучера еще на подходе. Насколько он успел узнать, за время пребывания во дворце, это были как раз имперские гвардейцы, облаченные в черные доспехи и красные плащи. Вот какие цвета их всех ждали в дальнейшем, если они действительно будут зачислены в ряды курсантов. Окна кареты были большими, а занавески основательно убраны, так что каждый мог по достоинству оценить местные красоты. Они, конечно, видели все это, как только прибыли в столицу, но их мысли в то время концентрировались на другом. А сейчас вся пятерка находилась в расслабленном состоянии, если не считать постоянные ерзания в неудобной одежде, для некоторых. Да, в той или иной степени, они жили в не самом бедном городе, но монументальность и красота некоторых зданий поражали воображение. Даже Маркус не мог не удивиться. Эрнест и Ребекка время от времени давали комментарии, проезжая мимо очередного поместья аристократа или важного здания верхнего города. Но въехав на территорию среднего, их пояснения закончились. Принц изредка что-то вставлял, но не более. Добравшись до края рыночной площади, они все вышли, в сопровождении трех гвардейцев, остальные четверо остались у кареты. На самом деле им и не требовалась какая-то защита, вся мужская половина была вооружена клинками, которые предоставил сам принц, а магия Нарьи всегда была при ней. Но после вчерашнего упрека, Эрнест не мог себе позволить так халатно отнестись к безопасности своей сестры. Подобное шествие быстро привлекло к себе внимание. Зеваки с любопытством изучали необычных гостей района, расступаясь перед ними. Некоторые даже узнавали величественных особ, в основном, из-за их стражи, большинство знало сочетание красного и черного. «Оживленный рынок и такой разнообразный», — расслабленно подметила Орфея, оглядывая прилавки и чужие кошельки. Профессиональные привычки никуда не делись, но девушка постаралась сдержать свои ловкие руки, вспоминая, к чему привело нечто подобное в прошлый раз. Увидев нужный прилавок, где-то вдалеке, блондинка указала кузнецу в том направлении и потянула его за собой. «Мы пошли», — быстро добавила она, постепенно удаляясь. «Встретимся у кареты». Никто даже не успел среагировать, а парочка потерялась в толпе. «Ну и куда их понесло?» — выдохнула Агнешка. «Теперь ищи их, они не маленькие», — улыбнулся Маркус. «Разберутся. Пусть голубки поворкуют», — согласилась Нарья, не скрывая улыбки. «Как здорово», — восхитилась Ребекка, — «рождение новой любви. Если бы ее сейчас слышали двое ушедших, они бы не поддержали подобные слова, по крайней мере внешне. И куда же мы идем?» — спросил Эрик, не сильно сопротивляясь. «Сам же хотел обновок нормальных, вот за ними идем», — уверенно заявила Орфея, сама, не заметив, что держит здоровяка под руку. «А деньги-то у нас есть, а как же, я специально прихватил часть наших богатств». Нечего им без дела лежать. Девушка инстинктивно потянулась к поясу, чтобы похлопать кожаный кошель, но вместо него схватила чью-то руку, которая тоже тянулась к чужому имуществу. «Грубая работа, пацан», — строго проговорила она, стараясь посильнее сжать кисть вора. «Я тебе не пацан, уродина», — прыснул он и попытался толкнуть блондинку, но его перехватил Эрик. Вот ему уже не составило труда сжать чужое запястье до болевых ощущений. «Полегче, дядя. Только не рабочую руку», – простонал он, сдерживая голос. «Отпусти его», – спокойно проговорила Орфея. «Нечего нам с ним тут возиться». Но девушка лишь пристально посмотрела здоровяку в глаза, и тот сдался. Стоило ему отпустить чужую руку, как паренек скрылся в толпе. «Почему?» – спросил кузнец. «Как я и сказала, лишняя морока. К тому же, его так и так поймают, если продолжит так небрежно работать», – подала плечами воровка, уже придерживая кошель. «Пусть другие разбираются. Пойдем». Эрику нечего было ответить. Если честно, ему тоже не хотелось сейчас встревать в какие-то проблемы. «А рынок действительно оживленный», — проговорил Маркус, оглядываясь по сторонам. Несмотря на то, что перед ними расступались, обилие покупателей заметно, причем не только людей. «А звероидов у вас всегда так много?» — продолжил оборотень, заметив торговку овощами, похожую то ли на крольчиху. А где-то неподалеку прошлась тройка волков в блестящей кольчуге и при оружии. «Ну, это все-таки столица, империя рада всем», — ответил принц. «Но звероидов у нас немного. Это все из-за турнира, сюда стекаются все, и одиночки, и целые группы». «Ты, наверное, заметил тех волканов?» — оборотень кивнул, а Эрнест продолжил. «Это не простые наемники, а целая бригада, серебряный клык, охотники на нечисть. Очень эффективные ребята, много берут, но свое дело знают и всегда доводят его до конца». «Интересно», — коротко добавил фон Вульф, — «со всеми этими тренировками и изучением языка, Маркус совсем забыл о предупреждении одного ящера. Внутри стен имперского дворца он находился в безопасности. Нужные люди знали, кто он такой, а другие и не догадывались. Но есть звероиды, которые спокойно учуют оборотня. И даже если им не знаком подобный запах, они могут заподозрить странность. С этим нужно было что-то делать, чтобы избежать ненужных проблем. Наверное, он зря волновался. Ведь если бы существовала проблема, его бы просто так не выпустили из дворца. Возможно, никто на это не обратил внимания, так как рядом находится имперская гвардия, но Маркус не хотел рисковать. Пройдя немного дальше, парень увидел прилавок с различными кореньями и пряностями и приобрел небольшой кисет особо острый, для своего носа, приправы. «Если ты любитель погорячее, мог бы сказать мне», — проговорил Эрнест, принюхавшись. «Я распоряжусь, и тебе добавит в блюдо все, что захочешь. Не стоит зря беспокоить поваров ради меня одного, мне хватит и этого», — улыбнулся парень и похлопал небольшой мешочек, слегка приоткрыв его. «Может, подобная маскировка излишняя, но Маркус решил перестраховаться». «Ханс, чуешь?» — проговорил серый волкан с седой шерстью. «Нет, о чем ты, Хенрик?» — уточнил второй, бурый. «А ты принюхайся, и ты тоже, Гайл», — добавил, судя по всему, самый главный среди троицы. «Действительно, что-то улавливаю», — через пару мгновений ответил бурый. «Вот только запах странный», — присоединился третий, черный волкан, — «аж шерсть дыбом встает. Странно не это, а то, что никто до сих пор не пострадал в округе», — серьезно подметил Хенрик и наконец остановился, чтобы как следует принюхаться. «Так до полнолуния еще далеко», — попытался найти объяснение Гайл. «Может быть, «Что будем делать?» – уточнил Бурый. «Ханс, иди за нашими, пусть снимаются с турнира, мне нужны все клыки, и скажи, чтобы взяли как можно больше серебра», – скомандовал Хинрик. «Жалко», – выдохнул Бурый. «Младший расстроится, его можешь оставить, пусть покажет себя в общих боях, если не войдет в первую тройку, придется и дальше муштровать его», – добавил главный. «А стоит ли так беспокоиться?» «Пострадавших же нет», — уточнил Гайл. «Если они будут и узнают, что мы бездействовали, то это потеря репутации. А если, когда мы справимся, император не забудет героев столицы?» «Ну да», — не подумал. Ханс, выполняя приказ, резко добавил Хинрик, и его подчиненный быстро побежал через переулки. «А ты, Гайл, следуй за мной. Работай носом и головой. Учись, пока я жив». «Хорошо, отец», — ответил Черный Волкан. Но Хинрик молча посмотрел на него блестящим золотым взглядом, и тот резко выпрямился и добавил. «Так точно, командир. Ладно, пойдем, надо найти источник будущих проблем». Глава 8. По сути, прогулка по рынку никому не нужна была, кроме Орфея и Эрика. Но эти двое благополучно удрали, оставив всех незаинтересованных, которым пришлось искать себе развлечения. Благо, рынок мог предоставить много чего, включая уличные закуски. К тому же, даже в среднем городе находились вполне приличные магазины, а не только навесы и небольшие прилавки. Но ничего конкретного никому из них не нужно было. Поэтому они просто прогулялись по окраине и поизучали ассортимент некоторых прилавков. После одного из них все три девушки обзавелись небольшими букетами цветов, которые им любезно подарили кавалеры. Эрнесту пришлось отдуваться за двоих, так как на его попечении находилась сестра. Первоначальной целью было впечатлить Агнешку, но он не мог таким образом обидеть Ребекку. Вернее, он не хотел, чтобы она весь день высказывала ему свое недовольство. Но все сложилось удачно, и вся компания, в приподнятом настроении, вернулась к карете, где их уже ожидала блондинка. «А где Эрик?» – уточнила Агнешка. «Неужели потерялся?» «Я бы не удивилась», – улыбнулась Нарья, и с наслаждением вдохнула аромат свежего букета, неизвестных ей, но красивых цветов. «Да, нет», — ухмыльнулась воровка. «Он тут, рядом». Девушка особо и не смотрела на тех, кто вернулся, любуясь на свои новые полусапожки на мягкой подошве. Бесспорно, новые прогулочные туфли, которые им предоставили портные к новым костюмам, были качественными и даже красивыми. Но при всем при этом еще и узкими в носках, а это ужасно бесило Орфею. И ей не важно, что это последний писк моды, для нее главное удобство и практичность. А вот насчет всего остального гардероба она не возражала, с этим ей повезло. К этому моменту дверь кареты распахнулась, и оттуда показался довольный Эрик, поправляя свои обновленные штаны, более свободные и более простого покроя. От тесной жилетки он тоже отказался, она как раз валялась где-то в углу кареты, на сидушке. Справедливости ради, она действительно была узковатой, и несмотря на очередной писк моды, на широкоплечем кузнеце смотрелось это все неудачно. «Ох, Эрик, как же так?» – удивилась принцесса. «Теперь весь комплект негармоничен. А, по-моему, сносно, сейчас, только переобуюсь», – спокойно проговорил здоровяк и действительно снял узкие туфли и натянул удобные ботинки. «И вы ради этого хотели попасть на рынок? Не могли подождать?» – устало выдохнула травница. «Я бы померла в этом неудобстве. К тому же, грех жаловаться, когда у тебя в руках подобная красота», — улыбнулась воровка, а Нарья прикрыла лицо букетом, скрывая смущение. «Думаю, можем отправляться, если Эрик уже закончил переодеваться», — улыбнулся Маркус, и, взяв Нарью за руку, завел ее в карету. Без лишних промедлений, вскоре, они все тронулись к городской арене. Эрик быстро убрал свою одежду и лишнюю обувь в торбу, которую они с Орфеей приобрели. Все-таки какие-то рамки приличия он соблюдал. Но, в целом, никого не смущало подобное поведение. Друзья уже привыкли к непринужденности кузнеца, а принц с принцессой спокойно прощали подобные причуды одному из спасителей. В итоге они приехали на арену, практически на границе верхнего и среднего районов. Это место легко можно было бы спутать с замком, если не знать наверняка. Высокие крепостные стены с бойницами и башнями, подъемный мост и решетчатые ворота говорили, что это крепость, а не площадь для развлечения горожан. «Давным-давно это место действительно было крепостью», — пояснил принц, когда они въехали через широкие ворота. «С нее и началась наша столица и империя в целом. К тому же, подземные казематы до сих пор используются для заключения преступников и не только. Не только преступников, Этакого же, осторожно уточнила Орфея. Монстров, пояснила принцесса. Это таких, как гоблины или упыри, спросил Эрик. Спасибо, Ребекка, кивнул Эрнест. Да, но гораздо опаснее. На арене сражаются не только люди, звероиды и прочие, но и монстры. Надо же где-то тренироваться молодым рыцарем. В дикой среде подобное может быть слишком опасным, а на арене подобное удовольствие слишком дорогое, добавил Маркус. Именно, кивнул принц. Некоторым хватает денег, чтобы обезопасить своих сыновей, а чтобы справиться с одним гоблином или упырем много навыков не нужно. Другое дело какой-нибудь гибрид размером с боевого коня или крупнее. Серебряный клык занимается подобным отловом, продолжил диалог оборотень. Нет, они специализируются на уничтожении и не принимают такие заказы, ответил зеленоглазый принц. Их вожак утверждает, что небезопасно завозить и содержать монстров в населенных пунктах. Тут я с ним согласен. Бесполезная трата жизни и денег. Но это быстрый способ заработать приличную сумму, хоть и не самый безопасный, вновь вклинилась воровка. Ужас какой, охнула Ребекка. Но так и есть, кивнул Эрик. В нашу кузню частенько заглядывали наемники. Риски большие у такого образа жизни, но и заработать можно гораздо больше, чем в поле или грузчиком в порту. Ну уж не больше, чем у вашей семьи, ухмыльнулась Орфея. В вашей мастерской даже графы заказы делают. Никогда не понимала, чего ты торчишь в кузне целыми днями. Денег полно. Так они не мои, а семейные. Хочешь сказать, что ты просто работаешь за еду? Удивилась Нарья. Ну почему же? Я зарабатываю деньги, как и все. Но на свою мастерскую еще не скопил, а так, мне их ни на что тратить. В еде и одежде я неприхотлив. Ну дела, присвистнула блондинка. Подруга, ты знала? Ну да, кивнула Агнешка. Я же говорила, прост как половник. О чем это вы? Уточнил кузнец. Ни о чем, быстро ответила травница. О своем, о женском. Лучше не ломай над этим голову, улыбнулся Эрнест. Нам в эти дебри лучше не лезть. После этих слов он заслуженно получил тычок локтем от своей сестры, а в карете воцарился дружеский смех. Немногим погодя они поднялись по одной из башен и обустроились на просторном балконе с мягкими сиденьями и небольшими столами с закусками и напитками. Такие вот своеобразные ложи находились во всех башнях, которых набралось почти два десятка. Причем, на каждой башне имелось от двух до трех балконов на разных уровнях. В таких местах, как несложно было догадаться, располагались важные и богатые люди. Все прочие занимали свободные места на огороженных трибунах внизу. Места хватало, так как сама крепость изначально обладала внушительными размерами, гораздо большими той, в которой находились Эрик и остальные в начале их путешествия. Поэтому на центральной площади вполне могли разворачиваться даже имитации больших баталий двух сотен людей. Сейчас вся площадь была разделена на множество прямоугольных сегментов, образуя подобие небольших загонов для скота. Вот только в них сейчас стекались не овцы или коровы, а вооруженные люди всех мастей. В каждый такой загон заходила одна пара, и постепенно они все заполнялись. «Похоже, мы вовремя», — проговорила Агнешка, усаживаясь в удобное кресло. «Да», — ответил принц, — «вот-вот начнется первый тур». «Парные бои», — уточнил Маркус, — «оружие затупленное, именно, чтобы исключить серьезные ранения, но ведь у некоторых совсем нет брони». «Как так можно?» – удивилась Нарья. «Арена предоставляет только специальное оружие. Все остальное ложится на плечи участников», – пояснил Эрнест. «Но, справедливости ради, все зачарованные предметы запрещены. Это единственное, что может уравнять шансы». «Да, но те же рыцари обладают внутренней энергией. Это никак не похоже на равные шансы», – подметил Эрик, пожевывая сладкий плод. «А это уже личные навыки каждого. Для этого и устраивается турнир, для демонстрации своих возможностей. К тому же, на поле боя нет равных. Там важно все, от навыков и снаряжения, до банальной удачи. И каковы же условия победы?» – спросила Орфея. «Не будут же они драться до смерти?» «Нет, конечно», – заговорила Ребекка. «Надеюсь, брат, может уже расскажешь все сразу, зачем мучить меня и наших друзей?» «Я как раз собирался», – выдохнул принц. «Все просто. Бой продолжается до тех пор, пока одна из сторон не попадет в безвыходную ситуацию. Здесь много всего может быть. Потеря сознания, серьезная травма либо же банальное неумение, противник всегда может упереть клинок в горло и заставить сдаться. Не стоит волноваться, к каждой из 50 пар будет приставлен судья, который и будет решать исход. К тому же, он сможет в любой момент вмешаться в поединок. А дальше дуэли будут проходить до тех пор, пока не останется трое лучших. Они и получат соответствующую награду и почесть. Неровное количество получается, заметил Маркус. Так и продолжать бои смогут не все. Травмы неизбежны, а перерывы коротки. Правильно рассчитать свои силы и выносливость – очень важный навык, от которого зависит жизнь. А маги тоже участвуют? Спросила травница. Нет, это точно было бы нечестно. Для магов есть отдельные соревнования, но это уже завтра. А сегодня вечером будут бои небольших отрядов, и в некоторых из них есть волшебники. Организаторы постарались подобрать соперников равноценных, но с этим сложно. В основном из-за того, что обладающие даром не спешат участвовать в подобных мероприятиях. Большинство из них получают нужные связи и рекомендации еще во время учебы, им незачем так рисковать. И все же, такие находятся, подытожила Агнешка. Да, кивнул Эрнест, но не успел продолжить, на арене зазвенела сталь. Все это время, пока принц занимался объяснениями, внизу участникам напоминали правила дуэлей. Зрители, по большей части, и так знали все нюансы, а потому они занимались самым главным – наблюдением. А посмотреть было на что. Сражались весьма разнообразные личности и на первый взгляд пары казались несбалансированными. Например, против закованного в латы воина с щитом стоял копейщик в легком гамбизоне. По всем ожиданиям копейщик мог целый день биться об сталь и проиграть, особенно учитывая, что оружие у них тупое. Но по итогу тяжеловес с щитом был быстро опрокинут подсечкой древком, стоило ему только приблизиться, а после, тупое острие копья уперлось прямо под шлем, в шею, и подобных неожиданных случаев хватало. Где-то вообще вышел победителем боец в одной рубахе и с тонким клинком. Его оппонент просто сдался, увидев, как оружие в руках, практически раздетого воина, начало светиться. А с самого края развязалась дикая драка между волком и медведем. Вернее, так могло показаться, на первый взгляд, на самом деле сражались два звероида разного вида, у них даже судья был из волканов, из того самого отряда «Серебряный клык». Публика ликовала, зрелище для них развернулось большое, даже не уследить за всем сразу. Постепенно загоны пустели, а когда закончила сражаться последняя двойка, то заборы начали разбирать, пока конкурсанты отдыхали и восстанавливались. Некоторым оказывали первую помощь, а особо раненые сходили с соревнования. По итогу, на поле осталось 20 загонов, уже больших габаритов. На этот раз бои длились дольше. Оно и неудивительно, все неопытные бойцы отсеялись и пришла пора выкладываться, чтобы не проиграть. Маркуса привлек тот самый воин в одной рубахе. Сперва он подумал, что тот прошел на следующий этап только из-за слабого оппонента. Но сейчас, когда против него сражался ловкий копейщик, который повалил тяжеловеса, оборотень изменил свое мнение. Они оба пользовались внутренней энергией, и если копейщик только усиливал свои рефлексы и силу, то мечник дополнительно наполнял свое оружие мощью. При этом он не выглядел так, как будто это его хоть сколько-то напрягало, в отличие от его противника. В конечном итоге древко копья было перерублено, а его владелец сдался, тяжело дыша. Эрик же не знал, на чем сконцентрироваться. Он только начал познавать премудрости оружейного боя, и ему хотелось всего и сразу, а глаз пока еще не достиг соответствующего навыка, чтобы определить сильного бойца сразу. Ему лишь посчастливилось заметить окончание одного из боев. Воин принимал град ударов деревянного обломка древкового оружия, а своего он, судя по всему, лишился. Казалось, щит скоро не выдержит, дерево трещало, а владелец уже присел на одно колено под натиском ударов. Но в отличие от нападающего, щитоносец держался уверенно и в нужный момент отбил древко в сторону, а после, резко выпрямился и заехал плоскостью щита в челюсть противника. Такое впечатляло не меньше использования внутренней энергии. Хотя Эрику было сложно судить, он пока не мог определить это визуально. Девушки же смотрели на ристалище без особого энтузиазма. Нарья потеряла интерес к дуэлям, когда узнала, что магов на них не будет. Арфия тоже не особо следила за происходящим. Лишь Агнешка и Ребекка проявляли хоть какое-то внимание, но чего-то конкретного для себя не подмечали. Но когда в финалистах оказались последняя пара, сложно было не обратить на них внимание. Сражались щитоносец и воин с узким клинком, и оба они не уступали друг другу в выносливости. На удивление многим, щит не разрушился после первого удара, а наоборот, клинок жалобно задрожал, встретившись с деревом. Очевидно, что и щитоносец обладал внушительной силой внутренней энергии. «Без средств защиты ему будет сложно», — задумчиво произнес Эрнест. «Он противостоит не только щиту, Топор до сих пор ждет своего момента, согласился Маркус. И кто же тогда победит? Спросил Эрик, а девушки, на удивление, навострили уши. Сложно сказать, проговорил оборотень. Я бы ставил на щитоносца, но мечник может удивить. Он с самого начала пользовался энергией, значит, уверен в своих силах. Либо самоуверен, добавил принц, он уже выдыхается. Стоило ему закончить, как трибуны хором взволновались. Мечник потерял свой клинок, но не растерялся. Отскочив на почтительное расстояние, он сменил стойку. Маркус быстро узнал ее, так обычно становится в рукопашных боях. Щитоносец тоже это понял и, несмотря на всю абсурдность, выставил щит вперед, защищаясь. И как раз вовремя, так как мгновение спустя, кулак разбил щит, а после мечник повалил щитоносца на землю, схватив чужую шею и замахнулся второй рукой. Но к его шее было представлено лезвие топора. Воцарилась тишина, даже судья не знал, что ему делать. Некоторые заметили, что пара о чем-то переговаривалась. Маркус пристально смотрел на двух лежащих участников с улыбкой, а через мгновение мечник встал и сдался, заливаясь звонким смехом. «Как я и думал», — проговорил Эрнест, переоценил себя и не рассчитал силы. Видимо, на тот удар с разбитием щита он потратил все, что есть. «Не совсем», — продолжил улыбаться оборотень. «Думаю, они договорились». «Ты так в этом уверен?» — удивился принц. «Сам посуди, мечник здесь ради развлечения. Он единственный, кто вел себя так оправданно вызывающе. Вышел без брони, активно пользовался внутренней энергией, не жалея ее. Он здесь, чтобы испытать себя и для потехи. Другое дело щитоносец, рассудительный воин, знает свои сильные и слабые стороны. Снаряжение добротное, но старое. Он опытен и не богат. А этот турнир для него возможность исправить свое состояние и положение. И все это ты заключил лишь по наблюдениям, усмехнулась Орфея, понимая, насколько острым может быть слух оборотня. Отчасти. Возможно, это лишь мои домыслы. Правды мы все равно не узнаем. Заключил бывший аристократ и довольно облокотился на спинку мягкого кресла. «Ты проиграл», — прыснул парень, тяжело дыша, прижимая взрослого мужчину в песок арены. «Будь мой топор острым, ты бы уже задыхался в луже своей крови», — спокойно отозвался воин, не отрывая взгляда от своего оппонента. Они оба замолчали, сверля друг друга глазами. «Найми меня», — вдруг заговорил щитоносец. «Что? Найми меня? Ты явно недоволен исходом боя. Найми меня, и мы сразимся еще раз. Только учти, победитель турнира дорого стоит. Ты дерзкий, сильный может себе это позволить», — улыбнулся мужчина. Парень пристально посмотрел на своего оппонента, а затем улыбнулся и засмеялся. Встав на ноги, он поднял руки. «Я сдаюсь», — продолжил он смеяться. «Тем слаще будет победа. Еще увидимся». Глава 9. Не успели финалисты дуэли разойтись, как работники арены начали разбирать последние баррикады загонов, а вслед за этим постепенно выходили новые участники. «Намечаются очередные дуэли?» — спросила Агнешка. «Не совсем», — проговорил принц и быстро оживился, услышав голос девушки. «Сейчас будет нечто массовое. Как и до этого, участвуют 100 человек, и побеждает только один. А что мешает некоторым объединиться в команду и постепенно выбиваться остальных?» — уточнила Нарья. «Именно поэтому победное место только одно. Я права», — сказала Орфея, наконец заинтересовавшись происходящим. «Да, так и есть», — кивнул Эрнест. «Но это ведь не мешает им все равно сговориться», — продолжала развивать тему травница. «Но рано или поздно кто-то ударит в спину. Слишком рискованно», — продолжила воровка. «Тем не менее, более слабые участники могут договориться против сильных, а выигрыш разделить потом», — вклинился в обсуждение Маркус. «Такое часто бывает. Это ведь бесчестно», — удивилась Ребекка. «Так и сражаются не рыцари», — добавил Эрик. «Парочка есть, кое-кого я узнаю, по геральдическим значкам», — задумчиво произнес принц, присматриваясь к некоторым участникам в латах. «Как раз против них и объединяться», — кивнул оборотень. «Никакие латы не спасут от толпы. Вот только все равно начнется суматоха и предательство. Никто не захочет делиться выигрышем. Года на руках огромная сумма. Все договоренности забываются, особенно устные. В таком случае, после турнира могут появиться лишние трупы. Обычное дело», — сознанием дела произнесла блондинка и скатилась на кресле, скрестив руки на груди. «С этим проблем не возникнет», — быстро пояснил принц. «Все победители будут приглашены для вручения грамоты и выигрыша в верхнем городе. Туда никто подозрительный не проникнет. Если есть цель кого-нибудь ограбить, то решения найдутся. Вот увидите». «Конечно, все зависит от значимости цели, но это уже тонкости. Спасибо за консультацию», – поблагодарил Эрнест девушку. «Я предупрежу организаторов и лично прослежу за этим делом», – неожиданно удивилась Орфея. «Почему же?» – спросила Ребекка, которая после уточнений блондинки начала смотреть на нее с опаской. «Брат весьма ответственный человек и помогает следить за порядком в столице. Все-таки это его обязанность как второго принца. Претендуешь на трон?» – аккуратно уточнил Маркус и пригубил бокал вина. «Нет», – спокойно ответил Эрнест, качнув головой. «Меня готовили не к этому, да и желания у меня нет, быть так сильно ограниченным. Понимаю твою позицию, но будь аккуратен, рьяная добродетель может восприниматься как излишняя амбициозность», – подметил бывший аристократ. «Маркус, я понимаю, что каждый пережил многое, но, пожалуйста, не продолжай эту тему», – спокойно, но настойчиво проговорил принц. «Прошу прощения, я забылся», – учтиво кивнул оборотень и замолчал. Появилась некая неловкость. Диалог и до этого велся в основном между Эрнестом и Маркусом. Остальные лишь изредка добавляли свои реплики. Поэтому сейчас царила тишина. «Похоже, скоро начнется», – подала голос Ребекка, касаясь плеча принца. «Братец, может, объяснишь правила, а то ты тут единственный в курсе всех событий. Думаю, всем интересно узнать подробности». Видимо, принцу было необходимо немного времени, чтобы немного успокоиться, так как после слов сестры, какие-либо намеки на обиду отсутствовали. «Да, конечно», – прочистил он голос и продолжил. «Условия выбывания такие же, как и в предыдущем туре. Единственное отличие в том, что победитель только один. Получается, и перерывов никаких нет?» – спросил кузнец. «Конечно, на поле брани нет времени перевести дух, в этом и суть. Такое ощущение, будто весь этот турнир предназначен для отбора в армию. Слишком много сравнений на эту тему», – подметила Агнешка. «Слишком дорогой способ», – улыбнулся принц. «Да и я бы знал, если бы так и было. Просто мне, как и вам, ближе подобные сравнения». Немного подождав и увидев понимание на лицах, он продолжил. «Про саму цель я уже говорил. В зависимости от продемонстрированного, кого угодно могут взять на завидную должность. Часто такие мероприятия устраиваются?» – спросил Маркус, после своего молчания. «В столице дважды в год, но не такие масштабные», – без обиды ответил Эрнест. «А так, любой аристократ может организовать подобное. Были бы желания и возможность». И вновь рассказ принца прервали звуки стали. Баталия началась молниеносно, но что-либо разглядеть сейчас не получалось, на арене воцарился хаос. Сложно было выделить кого-то особенного. Конечно, то тут, то там мелькали воины в необычных доспехах или же представители отличной от людской расы. Виднелись даже смельчаки без шлема и хорошего доспеха, но такие быстро выбывали из сражения. Если во время дуэли подобная легкость могла стать плюсом, то в массовых сражениях подобная ошибка обернулась плачевными итогами. Из-за того, что сражение масштабное, не получалось как следует следить за теми, кто потерял сознание. По всей видимости, раненых станет гораздо больше, чем в предыдущем туре, а может и что-то и пострашнее случится. По мере того, как стоячих участников становилось все меньше, удавалось выцепить взглядом тех или иных бойцов. Как и предполагал Маркус, появилось несколько групп воинов, которые объединились и выбивали одиночек или группки поменьше. Среди них даже выделялись свои полководцы, видимо, они и организовывали людей. «Интересно», – протянул принц, – «даже если эти лидеры не получат победу, то они точно смогут претендовать на внимание к себе, если от них хоть что-то останется», – скептически подметила Орфея. «Мне кажется, я видела, как одного бедолагу затоптали насмерть, троих», – сурово подметил Эрик. «К сожалению», – выдохнул Эрнест. «Даже во время рыцарских турниров смерти случаются. А в этом туре тоже запрещено сражаться магом», уточнила Нарья. «Вон та троица точно непростые воины, хоть и умело маскируют свой дар под воинскую энергию. Вон, приглядитесь». Травница указала на троих воинов, облаченных в кольчуги и вооруженных щитами и топорами. Они держались вместе, образовав стену щитов и теснили к краю арены двух высоких и худощавых бойцов в чешуйчатых доспехах и с парными саблями. «Странно, всех участников должны были проверять», – задумался принц. «Они весьма умелые», – продолжила Нарья. «Я и сама не сразу поняла, но тот, который держится чуть позади, время от времени вливает ману своим товарищам и помогает формировать заклинания. Насколько я знаю, такое могут делать только маги». «А в чем проблема?» – удивился кузнец. «Если маги могут сражаться наравне с воинами, то пусть. Они же не используют какую-то страшную магию. Я пока не заметил ничего необычного. В целом, ты прав, продолжил раздумья принц. Если их пропустили из-за нехватки навыков, это одно, но, если подкупили, с этим придется разобраться. Нарья, можно тебя попросить проследить за этими тремя? Среди нас только ты достаточно хорошо разбираешься в магии. Конечно, мне только в радость, улыбнулась девушка. Она действительно была рада, ведь наконец-то начало происходить что-то интересное для нее. К тому же, теперь она начала перебирать заклинания и искать нечто похожее на то, что показывали эти воины-маги. Но счастье травницы долго не длилось. Загнанные в угол, воины с саблями резко изменили стиль боя. Их затупленные клинки засияли, а в следующий момент они разрубили щиты двух магов, а заодно и руки, которые их держали. Но на этом два воина не остановились. Они явно замахнулись, чтобы разрубить тела своих противников. Но тут вмешался третий маг. Он не стал сдерживаться и дальше скрываться, ведь понимал, что его товарищам грозят смертельные удары. Мужчина отбросил оружие и создал небольшой защитный купол, знакомый Нарье и всем остальным. «По-моему, это уже выходит за рамки этого тура», — проговорила Агнешка. В следующее мгновение послышался громкий треск стекла. Купол разбился, и маги, которым отрубили руки, закричали от боли, когда сияющие клинки прорубили их кольчуги, а на песок хлынула кровь. Третий ничего не успел сделать, он опешил от такой ошеломляющей мощи, а затем присоединился к своим товарищам. После этого два воина с саблями разбежались в разные стороны. Некоторые из участников наблюдали за всем этим, к ним и побежал один из воинов, тогда как второй нацелился на две большие группы, которые сражались друг с другом. Два необычайно ловких воинов начали доминировать, несмотря на то, что они сражались одни против всех. Слабые противники все выбыли, остались только опытные бойцы. Но затяжной и активный бой успел забрать у них часть сил, а те двое сражались, как будто только вышли на арену. До этого момента они не пользовались внутренней энергией и справлялись своими силами. Но, видимо, маги вынудили их воспользоваться козырем, и теперь эта парочка не сдерживалась и продолжила пускать кровь. Полегло еще 10 участников, прежде чем на арену выбежала вооруженная охрана, а сам турнир остановился. «Как же так можно? Эрнест, что это такое?» – заволновалась Ребекка. «Не знаю, но похоже, на турнире оказались мастера», – ответил принц. «Такое никто не ожидал. И что теперь будет?» – спросил Маркус. «Не знаю, сложно сказать. Мастера такого уровня обычно не участвуют в подобных турнирах. Им такое не нужно, у них и так все есть. В любом случае, не думаю, что сегодня будет продолжение. Сперва придется разобраться с магами и этой парочкой. А во, а чего это у них уши какие-то странные?» – удивилась Орфея. «Что?» Принц быстро глянул на арену и увидел, как те воины сняли свои шлемы. Они оказались очень красивыми, даже сложно было сказать, к какому полу их отнести. Но помимо необычайной красоты, выделялась их бледная кожа, серебристые волосы и длинные заостренные уши. «Эльфы!» – тяжело выдохнул Эрнест. «Похоже, на сегодня действительно все. Я пойду спущусь. Мне придется принять участие в урегулировании спорных моментов. Я постараюсь не задерживаться. Ребекка, если что, возвращайтесь без меня. Надеюсь, за час управлюсь. Не возражаешь, если я пойду с тобой?» Вдруг предложил Маркус. «Не волнуйся, друг мой, со мной будет три гвардейца. Я не против, но ты уверен?» «Более чем», кивнул оборотень. «Если это не проблема, конечно». «Никаких проблем, тогда мы пойдем отсюда», — заявила принцесса. «Все равно ничего больше не будет, я лучше отведу своих спасителей в ресторан. Ты знаешь его, найдете нас там». «Что ж, тогда договорились», — заключил Эрнест и встал с кресла. Вслед за ним поднялся и Маркус. Он подошел к Нарье и приобнял ее. «Прости, но я должен сходить, я позже все расскажу», — проговорил он девушке на ухо. «Не скучай». Парень улыбнулся и аккуратно поцеловал Нарью в щеку. После такого приема, она не смогла что-либо сказать против. «Хорошо, не задерживайтесь», – тихо ответила она, покрывшись румянцем. После этого, Эрнест и Маркус удались, а немного погодя и все остальные. Проблема с эльфами оказалась весьма деликатной. Во-первых, они были братом и сестрой, а во-вторых, их отец – глава одного из правящего клана. В связи с этим, Эрнест пригласил их во дворец для более приемлемой беседы, и ему пришлось извиниться перед Маркусом и удалиться. Но он предоставил одного гвардейца своему другу, в качестве сопровождения до ресторана. «Мне нужно кое с кем переговорить перед уходом», — обратился оборотень к мужчине в черном доспехе. «Много времени это не займет». Мужчина ничего не ответил, лишь кивнул. Он даже не стал возражать, когда его попросили подождать немного в стороне. Бывший аристократ вошел в оживленный зал, где находилась большая часть участников этого дня. Им до сих пор пытались объяснить дальнейшую судьбу турнира и конкретно этого тура. Маркус встретился взглядом с желтыми глазами высокого, с проседью, Волкана. Тот кивнул мордой в сторону более свободного угла и когда увидел, что оборотень пошел, то и сам двинулся. «А ты не спешил», — начал без приветствия Хинрик. «Я начал думать, что ошибся». После этих слов он шумно выдохнул воздух и тихо фыркнул в сторону. «Острый перец южан — хорошее средство, чтобы сбить со следа. Мне пришлось напрячься, когда ты услышал зов. Еще до переполоха, который устроили эльфы», — ответил Маркус. «Слишком много сюрпризов за один день. Не думал, что кровавый клан так быстро оклемается. О чем ты?» Волкан с удивлением посмотрел на человека, но быстро принял спокойный вид. «Тебя больше интересует этот вопрос, не причина, почему я тебя позвал. Если бы ты хотел мне навредить, то я бы увидел больше, чем одного члена отряда. Меня и одного хватит. Ты можешь попробовать», — спокойно произнес Маркус, сложив руки на груди. «Я смогу прикончить тебя до того, как подоспеет гвардеец, и подпишешь себе смертный приговор и всему своему отряду. Может, поговорим открыто? Я к тебе пришел и не стал убегать. Ты очень спокоен и не боишься. Даже вошел в город, полный звероидов. Как ты вообще сумел обмануть имперское окружение? Думаешь, их так легко обмануть? Ты ведь и сам уже об этом думал, не так ли?» Вопрос в другом. «Раз ты понимаешь всю серьезность, то зачем завел разговор со мной? Ты мог спокойно не ввязываться во все это. Да, ты прав, я залез туда, куда не следует, но я не могу иначе. Если в имперских делах замешан оборотень, я не могу пройти мимо. Идейная личность – опасное качество, лично для меня, и я о том же. Думаешь, тебя подпустят к делам короны? Я на хорошем счету, мои услуги пригодятся. Тем более, я хочу разобраться, кто ты на самом деле. Ты сам сказал, я оборотень, необычный, я с такими, как ты, не имел дела. Ты спокоен, рассудителен и, несмотря на убывающую луну, полон сил. Тебе многое известно об оборотнях? Достаточно, Маркус, проговорил парень и протянул руку. Хинрик, немного погодя, ответил Волкан и повторил жест, сжав протянутую ладонь. Мне надо идти, но я бы хотел позже с тобой побеседовать. Взаимно, кивнул Волк. Я сам направляюсь во дворец. Думаю, уже завтра мы увидимся. Надеюсь на это. На этом они разошлись. Ты точно не простой человек, заговорил гвардеец, когда Маркус к нему вернулся. Я был неправильного мнения о тебе. Все мы ошибаемся. Нам нельзя ошибаться. Запомни это. Спасибо за совет. Кстати, ты знаешь, куда принцесса Ребекка отправилась с моими друзьями? Да, тут недалеко, можно и пешком дойти. Тогда, я полностью в твоем распоряжении. Гвардеец ничего не ответил и молча повел Маркуса на выход. Ханс, я ухожу, проговорил Хинрик, уже вечером своему подчиненному. Ты остаешься за главного. Надолго, командир, ответил тот. Навсегда, помоги Гайлу и наставь его на верный путь. Я правильно его воспитал, но ему еще требуется лидер, прежде чем он сможет вести весь клан. Но я не понимаю, почему вдруг это связано с этим оборотнем? Никакого оборотня не было. Ханс, я ошибся, теперь я должен уйти. Ты сам знаешь порядки. Понимаю, командир. Теперь больше не командир. А что Гайл? Вы уже сказал ему. Он все знает. Остальным, сам все объяснишь. Так говорите, как будто мы больше вас не увидим. Увидите, конечно. Только отряд никогда не сидит на месте. Я знаю, как вас найти. Не прощаюсь. Ханс резко встал и выпрямился. Для меня было честью сражаться бок о бок с вами. Для меня тоже, друг. Приглядывай за отрядом. Так точно. Хинрик ушел. Он прекрасно понимал, что не стоит ввязывать весь отряд в это дело. Если о секрете знают многие, то стоит задуматься о том, чтобы избавиться от лишних. Самого Хинрика могут допустить к тайне, но не больше. Он и так сильно рисковал. Никто ничего не знает, проговорил Волкан в темный переулок на улице. Мы проверим, ответил кто-то из пустоты. На этом ты должен прекратить все контакты. Твоя просьба официально удовлетворена. Я понимаю, выдохнул бывший глава и уставился в ночное небо. Он дернул ухом и понял, что теперь остался один. Возможно, его сын был прав и не стоило лезть разбираться с проблемой, которой нет. Но он не мог пойти против себя и своих убеждений. Теперь, ему придется за это отвечать. Глава 10. Остаток дня проходил спокойно и с удовольствием. Ребекка отвела своих спасителей в один из лучших ресторанов столицы. Конечно, они могли ничуть не хуже поесть и во дворце, но смена обстановки тоже важна, именно так и сказала принцесса. А спорить с ней никто не стал, друзья и сами были рады побывать где-нибудь еще, помимо богатых стен. Да, их никто не держал, они и сами спокойно сидели внутри и занимались своими делами. Но за неделю, незаметно для них, появилось чувство усталости от рутины. После почти двухмесячного насыщенного путешествия, каждодневное повторение одного и того же начало навевать скуку. И это несмотря на то, что они находятся в безопасности для своего здоровья и жизни. Просто к острым ощущениям быстро привыкаешь. «Ребекка, а кто такие эльфы?» – спросила Агнешка, когда у них приняли заказ. «Это одна из рас нашего мира, весьма интересный народ, хоть и скрытный», – начала отвечать девушка. «Они долгожители, искусно владеют магией, и, несмотря на свою многочисленность, их не так уж и часто можно встретить. Они не любят покидать свои края, делая это лишь по особым случаям или по крайней необходимости. Что же могло заставить тех двоих покинуть свои насиженные места?» — подметил Эрик, пробуя бокал вина, а после поморщился от кислого вкуса. «Надеюсь, мой брат и Маркус скоро придут, и тогда мы узнаем больше, а пока...» — Ребекка улыбнулась. «Эрик, Орфея, расскажите, когда зародилась ваша любовь? Мне очень любопытно». Всех удивил этот вопрос. И если Агнешка с Нарьей слегка улыбнулись в немом ожидании, то те, к кому обратились с объяснениями, не могли найти себе места. Кузнец аж поперхнулся. Подобный сказ настолько сильно завел его в тупик, что он не придумал ничего лучшего, как выпить кислого вина. Увы, но бокал был слишком мал, чтобы пауза оказалась достаточно ощутимой. Лицо Орфея начало постепенно краснеть. Блондинка начала мять края скатерти и отчаянно бегала взглядом по столу, чтобы не пересечься с зелеными глазами принцессы. Ребекка уже не первый раз задает провокационные вопросы. И дело не в том, что она получает удовольствие, издеваясь над собеседниками. Она действительно искренне любопытствует, и ей очень хочется узнать побольше о своих новых друзьях. А так как ее интересы специфические, то и вызывают подобные реакции. «Ничего подобного нет», — наконец выговорил Эрик, шумно выдыхая и кривясь от кислого вкуса. «Да», — добавила воровка, резко соглашаясь с кузнецом. «С чего вообще такие вопросы? Ну как же, вы так быстро покинули нас на рынке. Вы точно хотели побыть наедине друг с другом. И я вас прекрасно понимаю. Я столько читала подобных историй, когда огонь любви зарождается так ярко и горячо. Я просто еще не наблюдала подобное вживую. Вот мне и интересно узнать все от первого источника». Принцесса явно увлеклась. Книжные фантазии и редкое живое общение со сверстниками немного исказили ее понятия. «Думаю, у наших друзей все совсем не так», — улыбнулась Агнешка, решив немного помочь. «Они просто отлучились по делам. Ну как же, если молодой человек и девушка спешно удаляются и пропадают, то они хотят немного уединиться. Так обычно и пишут в книгах», — продолжала Ребекка, покрываясь румянцем. И тут Агнешка поняла, какие именно книги читает принцесса. Она слышала о подобном и только сейчас вспомнила, увидев смущенное и порозовевшее лицо принцессы. И поняв это, девушка не смогла сдержать смех. Подобное проявление эмоций привлекло внимание остальных членов небольшой компании, и даже Эрик с Орфеей оторвались от своих попыток придумать оправдание и отмахнуться от обвинений в близких чувствах друг к другу. Нарья, кажется, тоже поняла, о чем шла речь, и также подхватила смех. А, вскоре, и все остальные заразились хорошим настроением. «Простите, я, похоже, увлеклась», — проговорила Ребекка после веселой передышки. «Просто наш поход по рынку напомнил мне один отрывок из книги, которую я читала недавно. Вы точно не состоит в теплых отношениях?» «Нет», — хором ответили Эрик и Орфея. «Эх, жаль, а так хотелось узнать, каково это, чтобы сравнить», — выдохнула принцесса. «А у тебя уже появился ухажер?» — спросила Нарья. «Похоже на то, но я его еще не видела». «Как это так? Мне еще не совсем выбрали избранника. Через несколько месяцев будет проводиться бал в мою честь, куда как раз и приедет мой будущий муж. Пока я видела только его портрет». «Что, пришелся не по вкусу?» — спросила Орфея, наконец, успокоив жар лица. «Нет, он красив. Я просто с ним ни разу не общалась и боюсь, что не получится испытать жара в груди при живой встрече. Нарья тоже не сразу воспылала к Маркусу, улыбнулась блондинка, вводя подругу в краску, чтобы не только она смущалась сегодня. «Правда, Эрик, да, кажется, что-то подобное припоминаю», — подхватил идею кузнец, но, встретившись взглядом с глазами травницы, решил не развивать тему. «Но зато теперь у нас все прекрасно, нужно лишь немного времени. Уверена, у вас все будет не хуже», — все же ответила Нарья, хоть она все еще и смущалась так открыто говорить о своих отношениях с Маркусом. Но после бала она уже начала привыкать к общественному проявлению чувств и теперь уже не так часто краснела, как раньше. «Спасибо», — жизнерадостно улыбнулась Ребекка и выдохнула. «Мне, правда, стало легче. Еще раз простите меня, Эрик, Орфея. Просто я уже давно не находила себе места и разные мысли меня беспокоили». «Ничего, все нормально», — отозвался кузнец. «Да», — согласилась воровка. «Но лучше об этом расспрашивать Нарью, она больше нашего расскажет». После этого высказывания блондинка заслужила взгляд с прищуром от травницы, но ничего плохого не произошло, хотя Нарья еще раздумывала об использовании какого-нибудь безобидного заклинания. «Я что-то пропустил», — послышался голос Маркуса. Парня провожал к столу один из официантов заведения, а тот убирал какой-то медальон за пазуху. «Маркус, ты вовремя», — отозвался Эрик. «Да, мы как раз тебя вспоминали», — кивнула Орфея. «Надеюсь, только хорошие», — улыбнулся оборотень и присел. К этому времени другой официант принес еще один бокал и наполнил его, а также те, которые уже успели опустить. Получив заказ новоприбывшего, мужчина удалился, не мешая гостям заведения. «Маркус, а где мой брат?» «Он отправился во дворец, вместе с теми эльфами. Они оказались детьми благородного эльфийского рода Лаварелье. Он и меня покинул, когда узнал их фамилию, поэтому я пришел так быстро». «Лаварелье?» – переспросила принцесса. «Увы, я не смыслю во внешней политике, сложно это все. Придется ждать пояснений брата. Дела государственные нас не касаются, и так забот хватает», – отозвалась блондинка. «И то верно, голова занята совсем другими», – добавил Эрик. «Тут я с тобой согласна», – согласилась Нарья. «Учить рукопись чужого языка – непростое дело, особенно если и свою-то плохо знаешь». «Ой, будет вам», – отмахнулась Ребекка. «О делах подумайте потом, давайте лучше отдохнем, и насладиться едой за разговорами ни о чем. Кажется, нам уже что-то несут». На словах о еде лишние заботы вдруг улетучились и даже разговоры пошли легче. А то, что они были ни о чем, только помогало расслабиться. Принцесса умела выводить беседу в правильное русло, чтобы все чувствовали себя комфортно, в перерывах между провокационных расспросов. Поздним вечером того же дня Маркус отдыхал в своей комнате во дворце и изучал толстую книгу, своеобразный справочник по эльфийской истории и не только. Берандир сказал, что это редкий экземпляр, но, в качестве исключения, для своего нового ученика и по совместительству учителя, он разрешил взять книгу на вынос.